Глава 139. Волшебные руны. Моё сердце безудержно бьется, и все мои инстинкты кричат, что мне надо двигаться, что, оставаясь на месте, я призываю смерть. Но в последние месяцы я научилась тому, что если нет серьезной стратегии, то тот, кто начинает двигаться первым, погибает. И мы ждем, мы все, затаив дыхание, насторожившись, приготовившись сражаться или бежать. Я снова слышу шаги, на сей раз ближе, и секунду мне кажется, что я что-то вижу краем глаза, но когда поворачиваю голову, ничего не нахожу. К тому же Джексон, стоящий слева от меня и имеющий лучшее зрение, особенно когда речь идет о темноте, тоже ничего не видит. И мы продолжаем ждать. «Это нелепо», — шипит Мэйси, но Даут и Байрон цыкают на нее. Она продолжает чуть слышно ворчать, и я уверена, что это потому, что она не понимает, что здесь творится. Не понимает, почему по ее затылку бегают мурашки. А все из-за того, что ее подсознание улавливает нечто такое, чего сознание не понимает. Впервые в своей жизни она превратилась в чью-то добычу. Хищники в нашей группе чувствуют это. Я вижу это по их лицам. Вампиры, драконы, мантикора, человека-волк. Им известно, каково это — охотиться. И каково это, когда охотятся на тебя. Мэйси же этого не знает, потому что с ней такого никогда не бывало. Сама я поняла это, когда Сайрус впервые посмотрел мне в глаза и чувствовала потом при каждой нашей встрече. Именно поэтому я чувствую это и сейчас. Внезапно Даут начинает ворчать, и мне приходится напрячь волю, чтобы не повернуться и не попытаться разглядеть, что насторожило его. На это оно и рассчитывает. Одна секунда невнимания, один промах, и оно набросится на нас. «Что ты увидел?» — спокойно спрашивает его Реми, но сам он и ухом не ведет, пока мы ждем ответа. «Не знаю. Что-то». Боковым зрением я вижу, как что-то мелькает. Только что это было и уже пропало, как и в первый раз. Опять шаги. На сей раз еще ближе. «Нам надо двигаться», — шепчу я Хадсону. «Вряд ли это возможно», — так же тихо отвечает он. «Но оно приближается». «Я знаю». Он плечом касается моего плеча. «Будь готова». «Думаю, я не могу быть еще более готовой. Но ему я этого не говорю. Он и так это знает». Проходят томительные секунды, и краем глаза я снова улавливаю движение. Потому как напрягаются Джексон и Хадсон, понятно, что они его тоже видели. А может быть, дело в том, что шаги теперь звучат ближе. Я чувствую, что это существо, чем бы оно ни было, находится совсем близко, и боюсь, что оно нападет на нас до того, как мы его увидим. «Грейс», — голос Реми спокоен, ровен, но в нем звучит нечто такое, что я понимаю. Я должна выслушать его и сделать так, как он скажет. «Да?» «Зайди в центр круга, чтобы тебя заслоняли остальные. Затем открой свой рюкзак и достань те защитные руны». Джексон и Хадсон выходят вперед, заслоняя меня с обеих сторон, и я оказываюсь в центре круга, так что теперь меня защищают все. Я положила руны в середину моего рюкзака, так что найти их легко. Снова застегнув его и надев на плечи, я шепчу. «Что мне с ними делать?» «Отдай их мне». Он медленно и осторожно опускает левую руку и протягивает ее назад. Я отдаю ему шкатулку с рунами, молясь о том, чтобы все они уцелели. Хотя если они не уцелеют, но помогут спасти жизнь одному из моих друзей, то потеря одной руны или даже их всех будет не напрасной. Мне не хочется терять подарок моего отца, но еще хуже было бы умереть самой, или потерять одного из моих друзей. Правой рукой я сжимаю предплечье Хадсона, левой — предплечье Джексона, и они отодвигаются назад, чтобы я могла опять встать в круг. Я оглядываюсь по сторонам, и тут Реми делает то, чего я никак от него не ожидала. Он берет шкатулку с рунами и с силой подбрасывает ее в воздух.